Количество анекдотов о существах превышало уже, пожалуй, количество кубических километров в пространстве системы. Кроме зеленых юнцов, которые пока что летали только в кресле, подвешенном к потолку лаборатории, никто не дал бы за их существование ломаного гроша. Возможно, есть такие существа на далеких звездах, но лишь на очень далеких. Несколько примитивных, моллюскообразных, немного лишайников, бактерий, инфузорий, неизвестных на Земле, вот, собственно, и все плоды многолетних экспедиций. Да, в конце концов, неужели таким созданием, если даже допустить, что они существуют, и вправду нечего делать, кроме как подстерегать в одном из самых чертовски пустынных уголков пространства маленькие ракеты патруля? И как они могли приблизиться к ракетам незаметно? Таких вопросов, превращающих всю гипотезу в абсолютную гигантскую бессмыслицу, было много. Так много, что игра и вправду теряла всякий смысл. Хоть Пиркс на 9-м часу полета и склонен был каким угодно мысленным построением, но и ему перед лицом всех этих беспощадно трезвых истин стоило большого труда даже на минуту уместить в своем воображении этаких демонических звездных существ. Время от времени, несмотря на отсутствие тяжести, Пирксу надоедала одна и та же поза. Он менял наклон кресла, к которому был прикреплен, потом глядел по очереди то вправо, то влево. Он вовсе не видел 311 указателей, контрольных лампочек, пульсирующих дисков и циферблатов. Для него все это было словно черты так хорошо и так давно известного лица, что совсем не нужно изучать линию губ, изгиб бровей или искать морщинки на лбу, чтобы понять, что оно выражает. Экраны и контрольные лампочки сливались в глазах Пиркса в одно целое, которое говорило ему, что все в порядке. Глядя же прямо перед собой, он видел оба передних звездных экрана, а между ними свое собственное лицо в окаймлении вздутого, закрывающего частично лоб и подбородок, желтого шлема. Между двумя звездными экранами находилось зеркало, не очень большое, но помещенное так, что пилот видел в нем только себя и ничего больше. Никто не знал, зачем, собственно, здесь это зеркало и для чего оно нужно. То есть все знали, но мудрые доводы в пользу этого зеркала мало кого убеждали. Придумали это все психологи. Человек, утверждали они, хоть это и странно звучит, часто, особенно в условиях длительного одиночества, перестает надлежащим образом контролировать состояние своих мыслей и эмоций, и может оказаться, что он ни с того ни с сего впадет в какое-то гипнотическое оцепенение, даже в сон без сновидений с открытыми глазами, от которого не всегда успеет очнуться вовремя. Иногда люди становятся жертвами неизвестно откуда возникающих галлюцинаций или состояния страха, внезапного возбуждения, и против всех подобных неожиданностей будто бы великолепно помогает контроль за собственным лицом. Правда, видеть перед собой в течение многих часов собственное лицо и поневоле следить за его выражением не очень-то приятно. Но об этом тоже мало кто знает, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается это вполне невинно. Человек состроит какую-нибудь рожу, скривится слегка или усмехнется собственному отражению, а потом уж пошли, одна за другой, все более отвратительные гримасы. Так оно получается, если ситуация до такой степени противная человеческой натуре затягивается дольше, чем обычно можно выдержать. К счастью, Пиркс не очень-то интересовался собственным лицом, в отличие от некоторых других пилотов. Этого, конечно, никто не проверял, да и проверить это невозможно. Но рассказывают, что некоторые со скуки или от какого-то безграничного отупения начинали делать вещи, о которых трудно рассказать. Например, плевали в собственное отражение. А потом, устыдившись, вынуждены были, естественно, делать то, что запрещено строжайшим образом. Отстегивать пояса, вставать и в лишенной тяжести ракете идти, вернее, плыть к зеркалу, чтобы как-нибудь очистить его перед посадкой. Некоторые даже упорно твердили, что Вюрц, который врезался на 33 метра вглубь бетона посадочной площадки, слишком поздно вспомнил, что нужно вытереть зеркало, и занялся этим в тот момент, когда ракета входила в атмосферу. Пилот Пиркс никогда таких штук не проделывал. И, что еще более важно, не испытывал ни малейшего искушения плюнуть в зеркало. А борьба с этим искушением, говорят, доводила некоторых до тяжелого расстройства. Смеяться над этим мог бы лишь тот, кто никогда не был в одиночном патруле. Пиркс всегда, даже во время жесточайшей скуки, умел в конце концов изобрести для себя что-нибудь, и вокруг этого накручивал все остальное, перепутанные неясные мысли и чувства, как очень длинную и запутанную нитку вокруг твердого стержня. Циферблат, обычно измеряющий время, показывал 11 ночи. Через 13 минут Амо Пиркса должен был оказаться на самом отдаленном от Солнца отрезке своей орбиты. Пиркс кашлянул раза два, чтобы проверить микрофон, наугад предложил вычислителю извлечь корень четвертой степени из 8, 769, 983, 410, 567, 396. Даже не посмотрел на результат, который вычислитель сообщил с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошках цифры и нервно перетряхивая их, будто от этого результата Бог знает, что зависело. Пиркс подумал, что когда он приземлится, то первым долгом выбросит из ракеты через шлюз рукавицу, просто так. Потом закурит папиросу и пойдет в столовую, где попросит немедленно подать что-нибудь жареное, острое, с красным перцем, и к этому большую кружку пива. Он любил пиво. И тут он увидел светящуюся точку. Он смотрел в левый передний экран, как будто невидящим взглядом, и мысленно был уже в столовой, даже ощущал запах хорошо поджаренной картошки, ее готовили специально для него, но едва только светящаяся точка возникла в глубине экрана, он весь напрягся, так что если б не пояса, наверняка взлетел бы вверх. Экран имел около метра в диаметре и напоминал черный колодец, почти в центре светилась розами и носа, а Млечный Путь дважды рассекала тянущееся до самого края экрана зияние пустоты. По обеим сторонам его было полным-полно светящихся звездных пылинок. В эту неподвижную картину вплыла, мерно двигаясь, маленькая светящаяся точка, маленькая, но гораздо более отчетливая, чем любая из звезд. Не то чтобы она светилась особенно ярко, нет, Пиркс немедленно заметил ее, потому что она двигалась. В пространстве встречаются светящиеся точки. Это позиционные огни ракет. Обычно ракеты не зажигают своих огней и делают это только по радиовызову для опознания. Ракеты имеют различные огни. У пассажирских одни, у товарных другие. Свои у быстрых, баллистических, у патрульных, космических, служебных, грузовых и всех прочих. Огни эти бывают размещены по-разному и имеют любой цвет, за исключением одного, белого. Ракеты не имеют белых огней, чтобы их всегда можно было отличить от звезд. Огонек, который лениво плыл по экрану, был, однако, совершенно белым. Пиркс почувствовал, что глаза у него лезут на лоб. Он даже не моргал, так боялся, что потеряет из виду огонек. Наконец, когда глаза начало жечь, он моргнул, но ничего не изменил. Белая точка спокойно двигалась вперед, уже лишь несколько сантиметров отделяла ее от противоположного края экрана. Еще минута, и она исчезнет из поля зрения. Руки пилота автоматически схватились за нужные рычаги. Реактор, работавший до сих пор на холостом ходу, внезапно пробужденный, молниеносно дал выхлоп. ускорение вдавило Пиркса в губчатое кресло, звезды на экранах задвигались. Млечный путь стекал наискось вниз, словно и впрямь был молочной рекой, зато двигавшийся огонек перестал двигаться. Нос ракеты шел теперь прямо за ним, был нацелен на него, как нос гончий на прячущуюся в кустах куропатку. Что значит все-таки сноровка? Весь маневр продолжался меньше 10 секунд. До сих пор Пирксу вообще некогда было думать. Теперь ему впервые пришло в голову, что все это, наверное, галлюцинация, ибо таких вещей не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди чересчур полагаются на свои чувства, и если видят на улице умершего знакомого, скорее готовы допустить, что он воскрес, чем подумать, что они сошли с ума. Пилот Пиркс сунул руку во внутренний карман в обшивке кресла, достал оттуда маленький флакончик, ввел себе в нос две маленькие стеклянные трубки, выходившие из горлышка, и глаза у него заслезились. Психран, как говорили, мог прервать даже каталептическое состояние йогов и созерцание ангелов Господних. Огонек, однако, продолжал двигаться в центре левого экрана. Поскольку Пиркс сделал, что полагалось, он сунул флакончик на прежнее место, поманеврировал слегка рулями и, удостоверившись, что идет следом за огоньком на сближение, посмотрел на радар, чтобы оценить расстояние до этого светящегося предмета. И тут он испытал второе потрясение. Экран метеора-радара был пуст. Зеленоватый следящий луч, блестевший, как сильно насвеченная полоска фарфора, вращался на экране по кругу, все время по кругу, и не отмечал никакого свечения, ничего, ну, абсолютно ничего. Пилот Пиркс, конечно, не подумал, что перед ним дух в светящемся ореоле. Он вообще не верил в духов, хоть в определенных обстоятельствах и говорил о духах с женщинами, но в таких случаях речь шла совсем не о спиритизме. Пиркс попросту решил, что тело, за которым он летит, не является мертвым космическим телом, потому что такие тела всегда отражают пучок радарных лучей. Только предметы, изготовленные искусственно и покрытые специальным веществом, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровые волны, не дают никакого оптического эха. Пилот Пиркс откашлялся и сказал размеренно, ощущая, как его движущийся кадык мягко нажимает на прикрепленный к шее ларингофон. «АМУ-111, патрульный к объекту, летящему в секторе 1122,2, приблизительным курсом на сектор 1404 с одним белым позиционным огнем. Прошу дать свои позывные. Прошу дать свои позывные прием». И ждал, что будет дальше. Проходили секунды, минуты. Никакого ответа не было. Пилот Пиркс заметил за то, что огонек бледнеет, следовательно, удаляется от ракеты. Радарный дальномер не мог ничего ему сказать, но в запасе имелся еще на худой конец оптический дальномер. Пиркс выдвинул ноги далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер спустился сверху, он был похож на бинокль. Пиркс притянул его левой рукой к глазам и начал фокусировать. Он поймал огонек в объективы почти сразу же и уловил еще нечто. Огонек вырос в поле зрения, стал величиной с горошину, видимую с расстояния 5 метров. То есть, с точки зрения соотношения в пространстве, он был прямо-таки гигантским. Вдобавок по его круглой, но будто чуть приплюснутой поверхности, медленно проплывали справа налево мельчайшие затемнения, словно кто-то проводил толстым черным волосом прямо перед объективом дальномера. Эти затемнения были именно вот такими мглистыми, неясными, но движение их оставалось неизменным. Они все время перемещались справа налево. Пиркс начал крутить регулятор фокусировки,